Глава 10. Король сам пришел меня проводить к ужину. Он не отрывал глаз от меня. Станис сотворил шедевр. Голубое платье из шелка туго облегало меня. Открытое декольте хоть и умеренно показывало грудь, но все же ложбинка притягивала взор, оттененная изумрудным колье и серьгами. Волосы были собраны вверх, обнажая шею, выгодно подчеркнутую локонами. Король сам трепетно ухаживал за мной, слуги только ставили на стол, а дальше он сам накладывал и подливал. Один из слуг подал мне знак. Непонимающе глянула на него, он глазами показал на пирожное. Опустила взгляд, показывая, что поняла, сидела, делая вид, что ем его. Король, как сладкоежка, съел все. Я отложила приборы, показывая, что для меня ужин окончен. Он, тут же махнув слугам, подхватил меня под руку и увел в неприметную дверцу, за которой пряталась гардеробная, а затем спальня Вальтера. Остановившись возле кровати, он начал сразу жадно покрывать поцелуями грудь. Я оттолкнула от себя. «Торопите события. Я и так пошла на этот шаг с трудом. Не напирайте. Дайте мне немного свободы, вся ночь впереди». «Конечно, леди Куле, просто вы так прекрасны, что удержаться нет сил». Он скинул с себя одежду, приблизился ко мне и начал медленно раздевать меня, поглаживая. Мне же было настолько мерзко, что хотелось скрипеть зубами и бежать из комнаты. Дошел до белья. Я остановила его, потянув лицо к себе, и поцеловала. Он подхватил меня на руки и уложил на кровать. В комнате что-то зашуршало. Вальтер оглянулся и застыл. Из темноты проступали глаза, змеиные, яркие. Они меняли цвет и размер, вводя в гипноз короля. Я аккуратно выползла из-под него, торопясь, почти упала с кровати. Меня неожиданно подхватил Валери. Я вцепилась в него руками, меня била дрожь. Он прижал к себе и понес к двери. За ней меня ждал Станис. Укутал меня в халат и передал Марку. Слуги, поклонившись, вернулись в спальню короля с Валери. Меня унесли в комнату. Немного потряхивало от омерзения. То, что я сейчас чуть не сделала, ведь могла не выдержать и просто убить короля. «Куле, тише, все закончилось. Правда, вам придется притворяться, что все случилось, но по-другому никак. Это проще. Сейчас прогуляемся на охоту, развеяться». Поставив меня на ковер в моей комнате, он отвернулся. «Сейчас оборачиваться, может, где-нибудь там, в лесу?» «Зачем? Во дворце нет посторонних. Выйдем через кухню и вернемся так же». Сняла с себя халат и белье, перекинулась, подошла к Марку и поцарапала лапой его ногу. Он обернулся, схватил на руки и понес на выход. Дверь открылась, и зашел Станис. Он рассматривал меня, а потом, протянув руку, спросил: «Можно вас погладить?» Я повернулась к нему. Он провел по шерстке, ушам и чуть почесал загривок. Я рыкнула, отряхиваясь. Марк пошел дальше. Мы вошли на кухню, два повара, похожих друг на друга, смотрели на меня, улыбаясь. Меня поставили на пол, я снова встряхнула шубку, не люблю, когда она примята. Марк шел в кладовку тут же в кухне. Мелькнули два лежака, прикрыл дверь и зашуршал одеждой. Я же заинтересованно нюхала. На столе стояло блюдо с пирожными. Вскочив на лавку, опершись передними лапами, схватила кусок. Сама, отслеживая передвижение поваров, один из них забрал поднос, рыкнула на него. «Леди, не портите аппетит перед охотой, они дождутся вас, обещаю», с улыбкой переглядывались. На мой рык выскочил Марк, уже перекинувшись песца. Я спрыгнула с лавки. Он подошел и облизал мой нос, испачкавшийся в креме. Открылась дверь, та, что мы пришли, и в нее просочился кот, похожий на леопарда. Поджарое стройное тело и знакомые песочные глаза. Принюхалась. «Станис, так вот кто он, кот!» Куснула за хвост. От испуга подпрыгнула, мурлыкнув. Я села на попу и начала смеяться, потявкивая чуть, настолько у него была удивленная морда. Повара тоже кашляли, пытаясь скрыть смех. Станис обиженно отвернулся и пошел обратно. Передо мной опять мелькнул хвост, и я, схватив его, дернула, останавливая. Он развернулся ко мне всем телом, подпрыгнув. Я отпустила хвост и лизнула его в нос, извиняясь. Повернулась и пошла на выход. Нам открыли двери, первым выскочил кот, я за ним и следом Марк. Пробежав парк, нырнули в кусты, а за ними стена из плюща, возле нее стоял Эллен. Он открыл нам потайную дверь, мы выскочили и помчались к лесу. Над нами мелькнула тень большой птицы. Я взвизгнула и припала к земле, затем быстро поползла по кустам. Кот и писец вернулись ко мне и, прикрывая меня от опасности, пытались понять, что меня напугало. На лунное пятно на траве ступила большая птица. Она смотрела на меня, поворачивая голову. До меня дошло. Оборотень. У нас не было такой ипостаси, даже не слышала о них. Осторожно ступая, приблизилась к огромной птице, гадая, кто это. Повара, слуги, кто? Опустил голову, давая мне рассмотреть себя, я понюхала его. «Валери! Это он!» Фыркнула на него и, развернувшись, потрусила в лес. Загнав шестерых зайцев, трех больших жирных уток, мы стащили добычу в кучу. Чистить я не умела, да и нужно ли было, когда мне всегда давали готовое, только ешь. Живот уже выводил рулады. Я нервно стояла, перебирая лапками, не выдержав, рыкнула на них, дав понять, чтоб поторапливались. Наконец-то жирная птица была очищена и положена мне под нос. Вгрызалась тушку со стервенением, рвала зубами. Особый смак тонкие косточки тщательно разгрызала. Птичка была большая для меня, я, не доев ее, сыто икнула. Со вздохом, расположившись на траве, вытянулась на боку. Смотрела, как едят мужчины, и опять икнула. Ну вот, объелась от жадности. Марк тоже уже наелся и пришел ко мне, понюхал с интересом и начал вылизывать мне морду. К нему присоединился кот, занявшись моими ушами. Пара мгновений, и я была чистая. Снова икнула. Они фыркали, смеясь надо мной. С едой было покончено, и мы возвращались в парк. На входе нас ждал Эллен. Я заскочила внутрь и быстро добежала до кухни, и оттуда нырнула в открытую дверь в коридор. Добравшись до нее, запрыгнула и, закопавшись в подушке, решила не оборачиваться. Кровать прогнулась. Кот откопал меня и улегся, успев лизнуть. С другой стороны запрыгнул Марк, тоже аккуратно сдвинув подушки. Улегся рядом. Фыркнула на них и, свернувшись клубочком, прикрыла нос хвостом. Уснула.